Прошло уже довольно порядочно времени с тех пор, как мы начали передавать наши беседы о молитве. Мы посвятили этому предмету 47 бесед. Конспект этой серии бесед мы разделили на 5 главных частей. Мы начали с сущности молитвы, потом указали, о чем мы должны молиться, затем, как молиться, а дальше о постоянстве в молитве, и, наконец, последние беседы посвятили неограниченной возможности молитвы. Говоря о неограниченной возможности молитвы, мы увидели, на основании некоторых мест Священного Писания, что Бог приглашает и повелевает нам просить у Него великого. Затем мы привели некоторые примеры молитв, просящих великого у Бога. Первым примером был Иисус Навин, который повелел остановиться солнцу. Вторым примером была самая отважная молитва молодого пророка Елисея, просившего, чтобы дух Илии почил на нем вдвойне. Другим примером того же, как Бог жаждет дать больше, чем мы просим, и насколько Он доволен, когда мы просим у Него великого, является случай, записанный в 4 книге Царств, 4 главе, с 1 по 7 стих. Здесь опять Елисей, человек, который просил и получил вдвойне Духа Божия, который почил на Илии, является героем повествования. Прочитаем это повествование молитвенно. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что у тебя есть в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало, и пойди, запри дверь за собою и сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. И он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Сколько масла Бог дал вдове? Столько масла, сколько она имела до него сосудов. Бог имел больше масла, чем она имела сосудов. И масло не перестало течь до тех пор, пока не было куда наливать его. Когда эта бедная мать сказала своему сыну: «Подай мне еще сосуд», и когда он сказал ей: «Нет больше сосудов», и когда остановилось масло, о, я уверен, что она жалела, что не одолжила больше сосудов. Если она не имела достаточно, чтобы купить чего только, чего желает ее сердце, было ее собственной виной, ибо Бог определенно показал, что Он мог предоставить масло соответственно доставленных сосудов. И так было. Она имела достаточно масла, чтобы заплатить ее долг. И тогда для вдовы ее сыновей осталось, чтобы дальше жить. Дорогие радиослушатели, не учит ли нас здесь Бог, что если мы пойдем и попросим себе сосудов на стороне, у всех соседей, сосудов порожних, и наберем немало, мы наполним их? Если мы приготовим сосуды, пустые сосуды, и немало их, тогда могущий Бог Елисея наполнит их в ответ на молитву. Мысль здесь определенно похожа на мысль Псалма 80, 11 стих. «Открой уста твои, и я наполню их». Время и место не позволят нам обратить внимание на другие такие чудные молитвы и чудные ответы в Библии. Но для укрепления нашей веры, всемогущества Бога, который любит отвечать на большие просьбы, прочитайте повествование о том, как молился Моисей и как Бог разверз землю, и она поглотила беззаконных людей, которые восстали против руководства Моисея. Числа 16 глава с 25 по 35 стих. Прочитайте, как царь Езекия молился сердце трепещущей молитвой веры, и как Бог услышал. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Исаия 37 глава с 15 по 36 стих. Прочитайте опять, как царь Езекия во время смертельной болезни, когда сам Бог сказал ему приготовиться к смерти, отворотившись лицом к стене, пренебрег предупреждением Исаии пророка Божия, и так молился, что Бог послал пророка Исаию назад сказать ему: «Я услышал молитву твою и увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Исаия 38 глава с 1 по 5 стих. Молился ли когда-нибудь человек с таким дерзновением, после чего возвратилась назад на 10 ступеней солнечная тень? Исаия 38 глава 8 стих. Эти две удивительные молитвы и их ответы записаны также в 4 книге Царств в 19 и 20 главах. Рассматривая эти места Священного Писания, каждый искренний человек должен видеть, что Бог интересуется нами и поощряет нас молиться о великом. В 3 книге Царств, 18 главе, мы читаем, как Бог послал огонь с неба на горе Кармил и как обратил сердца своего народа к Богу, и опять по молитве Илии. Тогда 3,5 года засухи в ответ на молитву Илии, и опять, когда он помолился, Господь послал дождь. И как внушительно Илия ставится в пример веры верующим времени Нового Завета. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Иакова, 5 глава, с 16 по 18 стих. Да, все эти примеры поощряют нас, чтобы мы просили у Бога великого. Рассмотрев примеры молитв просящих великого, мы теперь желаем указать на благословение, которое мы получим, прося великое. Прошение малого является знаком слабой веры, а маленькая вера печалит Бога или приносит результатов. Иисус Христос неоднократно говорил с упреком «маловеры». Матфея 6 глава 30 стих, 8 глава 26 стих, 14 глава 31 стих, 16 глава 8 стих и Луки 12 глава 28 стих. Прошение великого показывает веру в Бога. Они не только радуют Бога, но приносят разные благословенные результаты. Во-первых, прошение великого дает Богу возможность проявить Его всемогущество и прославить Его имя. Господь Иисус Христос не мог совершить никакого чуда в городе Назарете по неверию их. Марка 6 глава 5 стих. Бог все еще способен и готов совершать великое, но, к сожалению, так мало людей, которые просят Бога и верят Ему и ожидают от Него великого. Бог все еще является тем же Богом, который вывел свой народ из Египта, но мы не открываем наши уста, чтобы Он наполнил их. Бог все еще ищет достаточно масла, чтобы наполнить наши сосуды. Когда Илия ниспослал огонь от Бога на горе Кармил, помолившись, тогда люди падали на лица свои и говорили: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» 3 книга Царств, 18 глава, 39 стих. Так и сегодня неверие и модернизм был бы побежден и рассеян, и множество народа обратились бы к Богу, если бы только были Илии, которые верят Богу и могли бы иметь Его великую силу. Неверие умножается, потому что христианин не просит у Бога великого и не дают ему возможности проявить свою всемогущую силу. Во-вторых, великие прошения обогащают Божий труд. Дело Божие слабеет, потому что мы не просим и просим малого. Миссионеры возвращаются домой, закрываются миссионерские поля, церкви чахнут, пробуждения неуспешны. Это все потому, что люди не просят у Бога великого. Бог не проявляет своих великих действий, потому что люди не просят, чтобы Он проявил свою великую мощь. Нет сомнения, если бы прошла великая волна постоянных, сильных молитв, просящих у Бога великого, мы имели бы великое пробуждение, и труд Господень обогатился бы. В-третьих, великое прошение предоставляет верующим то, в чем они нуждаются. Народ Божий живет в нищете, в разочаровании, в поражении, потому что они не просят у Бога великого. Я слышал, что когда один проповедник проповедовал в одном колледже, жена одного профессора пришла к нему и сказала: «Я продолжаю жизнь без многого, в чем я нуждаюсь, потому что я боялась просить у Бога. Мне было стыдно, что ковер имеет дырку, но никогда не думала, что Богу будет угодно, чтобы я просила у Него новый ковер. Я пойду домой и буду просить у Него того, в чем я нуждаюсь». Во всем мире верующие христиане терпят всякого рода нужды только лишь потому, что они не просили у Бога с верою, чтобы Он проявил свое могущество. Мы имеем великого Бога. Нет ничего невозможного для Него. Он любит нас и желает восполнить все наши нужды. Просите у Него великого. Аминь.